Глава 29. Понять семейную иерархию. Я часто слышу фразу: «Почему у одних родителей такие разные дети?» Мало кто понимает, что основным фактором формирования характера ребенка является его позиция в семье, порядок его рождения. У единственного ребенка будет формироваться один характер, а у старшего, младшего и среднего ребенка другой, свой, необычный характер. Из-за того, что дети занимают разную позицию относительно порядка своего рождения, складываются различные взаимоотношения в семье. Отсюда формируются их характеры. Для эффективного воспитания родителям следует понимать семейную иерархию и самим прежде всего занимать правильное место в ней. Семейный порядок, ведущий к успеху. Папа – главный в семье, в иерархической линейке он стоит справа. Мама стоит слева за папой. Мама вторая по старшинству в семье. Старший ребенок слева за мамой. Второй ребенок стоит слева за старшим ребенком. Третий ребенок слева за вторым ребенком. Каждый следующий ребенок становится слева от предыдущего ребенка. Дети также могут находиться на шаг впереди родителей, сохраняя порядок старшинства между собой. Соблюдение иерархии приводит семью к гармонии и процветанию. Жизненно важно каждому ребенку осознавать свое место в семье. Лишь находясь на своем законном месте, мы получаем как силу и поддержку родовой системы, так и силу космоса. Обязанность родителей — указать детям на их место в семейной системе. Выполните практическое упражнение, и вы восстановите порядок в семье, и все почувствуют себя лучше и сильнее. Упражнение выполняется просто. Вы проговариваете детям иерархический порядок вашей семьи, а именно: папа – главный, мама – за папой, старший ребенок – за мамой, второй ребенок – за старшим и так далее. Можно упражнение провести в игровой форме. Поиграйте с детьми в куклы и расставьте их по ранее описанному порядку. Важно проговорить детям, какое именно место они занимают. Ты старший, ты вторая, ты третья и так далее. Каким бы банальным на первый взгляд ни казалось это упражнение, его выполнение имеет далеко идущее, исцеляющее воздействие на вашу семью. Если у вас двойняшки или тройняшки, то старший из них будет тот, кто первым родился. И даже если у вас было кесарево, старшим будет тот, кого извлекли первым. Место детей от предыдущих браков особенное. Оно находится ровно посередине между мамой и папой и их новыми семьями. У ребенка должен быть одинаково легкий доступ как в семью матери, так и в семью отца. Однажды моя коллега гостила в одной семье, где было трое детей. Маленький ребенок был балованным и неуправляемым. Родители измучились с ним. Моя коллега помогла справиться с этой проблемой при помощи восстановления семейного порядка. Когда пришло время накрывать на обед, родителям было предложено сделать это правильно. Сначала накрыли папе, потом маме, затем старшему ребенку, среднему и только в конце – младшему. В результате этого простого действия ребенок впервые за свою жизнь был спокоен и вел себя за столом хорошо. До этого жизнь семьи вращалась вокруг него. Ему первому накрывали и пытались всячески ублажать. После того, когда вы озвучите детям их места, в вашей семье прекратятся детские конфликты и соперничество. Когда дети нападают на вас гурьбой, чтобы получить любовь и внимание, не бойтесь их обидеть тем, что скажете: «Сначала старший, потом второй, потом третий». Они быстро к этому привыкнут, и им это понравится.